конечная железнодорожная станция на полуострове Кейп-Код, штат Массачусетс, северо-восточное побережье США. А все магазины находятся здесь, на главной улице. Видишь, их довольно много, но большинство закрывается после дня труда. Ведь мы считаемся курортным городом. Хотя, когда я был ребенком, Ист-Нортон еще не открыли. Летом здесь было мало отдыхающих, а зимой вообще нельзя было встретить чужих. Сейчас у нас много приезжих. Художники, пара отошедших отдел бизнесменов, Берт Мосли, один из двух наших адвокатов. Он родом из Бостона, попал сюда случайно, начал практиковать, а теперь, я думаю, и рад бы вернуться. Да, видно, застрял здесь. А вон там, дальше по боковой улице, старая часть города. Считают, что эта мастерская по изготовлению парусов была построена в 1660 году. В те времена многие занимались рыбной ловлей, хотя первые поселенцы были большей частью фермерами. Теперь фермеров почти не осталось, а рыболовство по-прежнему процветает. Только занимаются этим в основном португальцы. А справа от тебя редакция «Кроникл», владелец ее Паркер Уэлк. Возможно, ты скоро познакомишься с ним. «Кроникл» выходит всего раз в неделю, ведь зимой в городе живет меньше 1000 человек. Летом же в пятеро больше. Поэтому в июле и августе издается еще одна газета. Выпускают ее несколько домовладельцев. В основном светская хроника. Вон там консервный завод Сэма и яхт-клуб. А там высоко на холме мой дом. «Очень милый», — сказала Маргарет. «Прелестный». Когда живешь в доме долго, перестаешь понимать, красив он или нет. Так они ехали, разговаривая. Он показал ей Индепендентскую, Пресвитерианскую, Лютеранскую и Методистскую церкви. Даже церкви закрыты в зимнее время, кроме Индепендентской и Святого Иосифа. Около 60% городского населения посещает Индепендентскую церковь, около 30% – католики, включая и португальцев. Остальные 10% – неверующие. А ты? «Я вхожу в самую малочисленную группу», – ответил он. Потом сбавил скорость и помахал рукой шеферу-пьянице, который в полубессознательном состоянии двигался по направлению к ресторану Пата. Как всегда, на нем был кричащий костюм моды 20-х годов, яркий жилет с золотой цепочкой для часов, твердый жесткий воротничок – с галстуком-шнурком, узкие брюки и короткие гетры. Одежда шефера была чистой, хотя и сильно потертой, и на лице его было написано странное мрачноватое достоинство, когда он повернулся и посмотрел на них мутными глазами. «Как дела?» — обратился к нему Гай, выдавливая из себя слова, надеясь, что однажды исчезнет существующая между ними неловкость. «Когда-нибудь не будет этой стены между ним и шефером». Они въехали в маленький район, где жили португальские рыбаки. И тут он заметил в зеркале внимательный взгляд темных глаз Маргарет. «Ну вот, кажется, и все. Ты пользуешься большой популярностью, верно?» «Да. Я знаю здесь всех, если ты это имеешь в виду». «Нет, не это. Твое особое отношение к этому пьяному старику, как будто когда-то вы были друзьями или что-то связывало вас». «Мы никогда не были друзьями», — он засмеялся. «Это смешно». «Смешно?» «Да, это очень смешно». Они подъехали к церкви Святого Иосифа. Отец Серано, итальянский священник, шел от своего дома к церкви, которая находилась по соседству. Гай окликнул его, и старик повернулся и направился к ним, слегка прихрамывая, тяжело опираясь на изогнутую трость, и волосы его казались совершенно белыми на черной одежде. «Гай», — сказал он, — «Гай». «Здравствуй, святой отец». Он представил Маргарет, и живые глаза священника оглядели ее с нескрываемым любопытством. Затем он снова повернулся к Гаю.